зачем придумал этот сон, который мне теперь все время снится, то подлость и бессмысленный закон. Твой голос нежный лишет звук эхо пустоты, и все как прежде. За что ты меня ненавидишь? За что так не любишь меня? Что сделал тебе я плохого? Достал я собой тебя? Навязчивый, винный парень. Наверное, все это зря. Но жить не могу я пытаться в том мире, где нет тебя. Твой голос нежный пришел звук эхо пустоты, и все как прежде. В моих мыслях только ты. Упаду. Твой голос нежный